Родители Пат обрушился на семью Нины, сделав совершенно неудобным проживание у Ковалева. Звонок за звонком. Аглая Федоровна и Татьяна Ивановна настойчиво приглашали или напрашивались в гости. Одно дело принимать бабушку и мать мужа в собственном доме с громоотводом Стасом, другое – на чужой жилплощади под кучу вопросов о ее хозяине. Бероев с Юлькой чуть ли не через день заезжали после работы. Нина начала чувствовать себя обязанной. Вопрос после позднего возвращения вечером, знакомство Светличного с сыном не покидал мыслей. Игорю хватило одного взгляда на любимую женщину, чтобы понять, чем она занималась днем. «Почему не я?» – полный обиды взгляд расстроенного человека. «Потому что однажды я предлагала тебе себя, но была отвергнута. С тобой невозможно делить только постель. Ты достоин большего, а я пока не готова и не могу никого одарить любовью. Секс без обязательств, чтоб не забыть, что я женщина, очень был нужен. В моем сердце из взрослых мужчин только Стас. А если он мертв? Пока не брошу горсть земли на его могилу, для меня он жив». Резко, без капли сомнения, она повернулась спиной и направилась в спальню, пытаясь сдержать рыдание, не в силах второй раз за день выслушивать рассуждения о смерти любимого мужа. Он проводил ее взглядом. Если бы можно было открутить все назад, не вечер в ресторане, а ночь в их, в общем, когда-то офисе, он не стал бы предлагать отношения пьяной шатенке и сделал это на трезвую голову сразу после развода, не оттягивая его. Тогда она сказала «нет» и завалилась спать в кабинете директора по маркетингу на узеньком кожаном диванчике. Некоторые отношения длятся годами, так и не начавшись. Лишних денег на покупку собственного дома или квартиру в Москве пока не было. Тамара Викторовна гордо попросила встретиться в ресторане. Она не приглашала к себе, но и не навязывалась. Отказать Нина не могла. Сказав «А», приходилось говорить «Б». За пару часов до времени «Х» позвонил Светличный. Как раз в то время, когда она летела домой из салона Юльки. Строгая прическа монашки и яркий макияж, как насмешка для главы возомнивших себя святым семейством. Развратная невеста Иисуса, чем не кающаяся Магдалина. «Собираетесь?» «Да. Готовимся блистать внешним видом и манерами, чтоб не быть словесно битыми за отсутствие воспитания, соответствующее высокому званию. Ну, короче, ты понял, что встречи с твоей мамой не очень-то и рады». «Можешь не надрываться, никакого ресторана. Приезжайте в московскую квартиру, встретимся там». «Думаешь, Тамара Викторовна согласится?» «Захочет увидеть внуков, приедет. Нет, значит, нет. Комфорт детей мне дороже». Нина оторопела, чуть не съехав навстречку. Несколько секунд тишины. Впервые Светличный поставил детей выше матери. Тепло предпочел показухе. «Чего молчишь?» Он рассмеялся, представляя, что сейчас происходит в душе шатенки. «Многое теперь по-другому, привыкай». «Неужели ты повзрослел?» Голосом, полным искреннего недоумения. «Пришло время». «Согласна», — она усмехнулась. «Через два понедельника 100 лет будет, хватит в мамину юбку кутаться». «Обижаешь, в душе мне 30». «Мне 18, но толку-то?» Нина взглянула в зеркало заднего вида и осталась довольна, выдав то, что подумала. Правдивое отражение никто не отменял, меньше 30-ника не получается. «Ты не ответила, согласна?» «Конечно, Лиска обрадуется, там такая площадка во дворе классная и парк через дорогу». «Значит, жду». «Маме что-нибудь приготовить на стол?» «Нет, обслуживание заказал. Уже трудятся, сегодня вы все гости». В следующих словах не было разделения на свой и чужой. «Поцелуй детей за меня, жду вас». Нина не успела спросить, будет ли присутствовать Аиша, как он сбросил вызов. Знакомство с новой женой бывшего мужа не избежать. Неудобно будет обеим женщинам. Видеть чужих детей твоего мужчины, не имея собственных, то еще удовольствие, и, безусловно, чеченке будет очень больно. Лиска сияла, вытаскивая заколки, стянувшие кучеряшки в прямые густые волосы. Платье в детские рюшечки сменили, удобные джинсы и белая на выпуск рубашка. Трофиму отпала надобность зализывать непослушные волосы с помощью геля. Клим, стоявший рядом перед большим зеркалом прихожки, вслед за братом растрепал светлые волосы. Постоянное желание не соперничать, а быть похожим на обожаемого старшика. Вся вредность с претензиями доставалась сестре. «Привет». Светличный коснулся губами высокого лба бывшей жены. Не дожидаясь ответа, помог снять пальто. Он с восторгом присвистнул. «Не верь тем, кто считает, что ты изменилась. Лично я больше 25 тебе не дам». Лесть мастера спорта по развешиванию лапши на уши. Она рассмеялась, шепнув на ухо. «Когда-то я на это купилась. Второй раз не прокатит». Алиса чмокнула отца в щеку и, поднырнув под рукой, уверенно отправилась в гостиную. Она была здесь множество раз и хорошо ориентировалась в огромной на 200 метров квартире. Трофим смеялся, атакованный фырканьем отца в живот. Светличный еще не понимал, как весть... Светличный еще не понимал, как вести себя с ребенком-школьником. Ему хотелось слышать запах наследника, прикасаться губами к любой части тела. В 52 года впервые стать отцом дорогого стоило. Он не стал любить меньше дочь, к Трофиму было нечто большее – гордость. Павел не мог ничего с собой поделать. Кучу комплексов и зависимостей вылечил первый взгляд черных глаз мальчика. Если бы он был рядом с ним с первого дня рождения, каким смыслом и радостью наполнилась бы скучная жизнь рядом с нелюбимой женщиной? Не надо было бы заливать алкоголем нежелание возвращаться вечерами домой. Целовать, обнимать, заниматься сексом, представляя в постели совсем другую женщину. Это было нечестно по отношению к безрассудно влюбленной девочке, решившей, что ее молодости и любви с избытком хватит на двоих. Не хватило. И все чаще черные глаза затягивала пленка грусти. Небеременности за столько лет убивали душу. Желание стать матерью огромным камнем давило на совесть мусульманки-женщины, главное предназначение которой – нести свет и заботу в большую, наполненную смехом детей семью. Аиша проворочилась ночь, так и не сомкнув глаз, когда узнала о сыне Павла. Двое детей у той, другой, которую выгнали ради нее. Вывода, кроме как наказание Аллахом за вероломство, на ум не приходило. Она проклинала день, в который впервые увидела очень красивого, с открытой белозубой улыбкой мужчину, так похожего на кавказца. Непроходящая любовь с первого взгляда сделала ее заложницей неудачной судьбы, и ничего с этим поделать нельзя. Нина с испугом смотрела на Клима, который тянул к Светличному ручки. Тот вслед за братом хотел быть обласканным. Мальчику не хватало обожания отца, которого он постепенно начинал забывать. Павел подхватил обоих мальчишек на руки. Его любовь к детям не позволила оттолкнуть носителя генов соперника. Он расцеловал щечки и глазки довольного малыша. Тот радостно смеялся, обнимая мужчину за шею, нечаянно вырвавшийся возглас «Папа!» ударом под дых. Она замерла на месте, пропуская биение трепещущегося сердца, и несколько раз глубоко вздохнула, прогоняя рвущиеся наружу слезы. Встреча начиналась с непростой ситуации. Когда-то Клим просил найти отца, пока тот о них помнит, но первым забыл его сам. И ничьей вины в этом не было. «Наш папа Стас», — возразил старший брат, толкнув блондинчика в плечо. Теперь побледнел Светличный. Лиска, не проронив ни слова, стояла, надув пухлые губы, решив после обеда позвонить крестной. Девочка понимала, что больно в просторной прихожей всем. Вкусная еда на большом столе, накрахмаленные льняные салфетки, натертое до блеска стекло и приборы. Вроде бы как находишься дома, но как-то все холодно и по-официальному. Приветливо улыбающаяся официантка, застывшая в метре от двери. Все-таки рано Нина обрадовалась независимости большого ребенка. Все сделано так, как нравится маме, которая, как истинная звезда, появилась последней, своим ключом открыв дверь. Стильно одетая, идеально уложенная молодящаяся пожилая леди. Резкий контраст с домашней, совершенно неамбициозной мамой-шатенки, настоящей бабушки для любимых внуков. Нина осталась сидеть за столом, показав детям жестом делать то же самое. Хозяева должны принимать гостей, а не наоборот. Помешанная на традициях и этикете... Помешанная на традициях и этикете, Тамара Викторовна нарушала собственные правила, хотела создать толпу радостных детей у дверей, встречающих любимую родственницу. «Хрен тебе», — мысль бывшей снохи. Вражда между двумя красивыми властными женщинами не прекращалась ни на минуту. Нина не могла знать, что Тамара Викторовна ничего не нарушала. Дарственная на квартиру лежала в столе кабинета Светличного, но подписана она была на совершенно другое имя.